частично вытащил из ножен. «Мне здесь нравится», — сказала Корал. «Здесь все по-другому». «Да», — согласился я, оглядывая двух пьяниц, уткнувшихся головами в столы в противоположных углах заведения. В третьем углу о чем-то шептались три типа с бегающими глазами. На покрытом подозрительными пятнами полу валялись разбитые бутылки, на дальней стене висело несколько исполненных, без особого изящества, полотен на тему плотской любви. «Готовят здесь неплохо», — добавил я. «Никогда не бывало в таких ресторанах», — призналась Кора, увидев, как из задней комнаты в зал вкатился клубок из вцепившихся друг в друга черного кота и огромной крысы. «О, у каждого заведения свои завсегдаты. Но существование этого — секрет, приберегаемый для знатоков». Еда была еще лучше, чем в прошлый раз, и я продолжил рассказ. Прошло немало времени, прежде чем отворилась дверь, и в зал ввалился сильно хромающий коротышка с грязной повязкой на голове. Я заметил, что на улице стало темнеть. История моя подходила к концу, наступало самое время уходить. Я замолчал, и Корал прикоснулась к моей руке. «Знаете, я вам, конечно, не ровня, но если я чем-нибудь смогу помочь, я сделаю это, не задумываясь». «Вы хороший слушатель», — сказал я. «Спасибо. А теперь нам пора». Мы без приключений миновали мертвый тупик и вышли на портовую недалеко от пересечения с Виноградной. В заходящих лучах солнца булыжники мостовой горели яркими цветами. Ни транспорта, ни пешеходов почти не было. Пахло готовящейся пищей, под ногами шуршали листья, высоко в небе парил в восходящих потоках воздуха маленький желтый дракон, а над дворцом дрожала бледная радуга. Я ждал, когда Корал начнет меня расспрашивать, но она молчала. Если бы подобное выслушал я бы не переставал сыпать вопросами, пока не разберусь с историей как следует. «Когда мы вернемся во дворец», — тихо произнесла она. «Да». «Вы ведь покажете мне образ, правда?» Я рассмеялся. «Или... если бы меня занимало что-то иное». «Первым делом? Прямо как придем?» «Да». «Конечно», — кивнул я. «Вот, значит, что у нее на уме». «Ваша история переменила мой взгляд на мир», — неожиданно сказала Корал. «Я бы не рискнула вам советовать». «Но», — продолжил я. «Мне кажется, нужные вам ответы можно найти в Страже Четырех Миров. Когда вы узнаете, что там происходит, все остальное встанет на свои места. Я не понимаю, почему бы вам просто не сделать соответствующую карту и не перенестись туда?» «Хороший вопрос. Во дворах хаоса есть места, куда невозможно пройти по козырю, поскольку они постоянно меняются. То же самое относится и к месту, где я построил колесо-призрак. Земля вокруг цитадели тоже, нельзя сказать, чтобы стояла на месте, но основная причина в другом. Цитадель препятствует перемещению по козырю, потому что она — место силы. И для ее хозяина не проблема пустить часть этой силы на охранное заклинание. Достаточно могучий маг смог бы, вероятно, пробиться сквозь него, но это потребует таких сил, что наверняка сработает сигнализация, и таким образом исчезнет элемент неожиданности. «Как все-таки выглядит это место?» — спросила она. «Ну, вот примерно так». Я вытащил из кармана блокнот и ручку. «Здесь вулканические породы. Я нарисовал клубы и кольца дыма. Здесь царит ледниковый период. Здесь океан, здесь горы». «Выходит, что без образа вам никак не обойтись», — произнесла Корал, изучая рисунок. «Да». «Это произойдет скоро?» «Возможно». «И как вы планируете напасть?» Я еще работаю над этим. Если я хоть что-то смогу для вас сделать, вряд ли. Не будьте столь категоричны. Я хорошо подготовлена и сильна. Я даже знаю несколько заклинаний. «Спасибо», — сказал я. «Все равно нет». «Окончательно?» «Да». «Если передумаете...» «Не передумаю. Дайте мне знать». Мы вышли на бульвар. Похолодало, ветер разгулялся не на шутку, раз или два что-то холодное коснулось моей щеки. «Снег!» — воскликнула Корал в тот самый момент, когда я разглядел пролетающие мимо снежинки. Едва коснувшись земли, белые хлопья пропадали. «Если бы ваша делегация прибыла позже, не видать нам этой прогулки», — заметил я. «Иногда мне везет», — рассмеялась девушка. Когда мы добрались до дворца, снег валил уже вовсю. Мы на мгновение задержались в воротах, чтобы полюбоваться огоньками наполовину скрытого за снежной пеленой города. Я знаю, что она смотрела дольше меня, потому что подглядел за ней. Лицо Корал светилось от счастья. Мне показалось, что она старается занести эту сцену в блокнот своей памяти. Я наклонился и поцеловал ее в щеку, поскольку казалось, что это хорошая идея. «О», — произнесла она, поворачиваясь в мою сторону, — «вы удивляете меня». «Хорошо», — ответил я. «Ненавижу предупреждать о подобных вещах. Давайте укроемся от холода». Корал улыбнулась и взяла меня под руку. Стражник приветствовал нас и спросил. «Ливелла просила узнать, будете ли вы на обеде». «А когда обед?» — спросил я. «Часа через полтора». Я взглянул на Корал, и она пожала плечами. «Полагаю, да», — ответил я. «Первый зал наверху», — сообщил стражник. «Я могу послать сержанта, он доложит о вашем решении». «А если хотите...» «Да, пусть доложит». «Желаете переодеться, умыться?» — обратился я к Корал. «Образ», — коротко ответила девушка. «Лестница там еще длиннее», — предупредил я. Лицо ее посерьезнело, она посмотрела на меня, и я улыбнулся. «Сюда», — сказал я и повел ее через тронный зал. Застывшего в конце длинного коридора стражника я не помнил, хотя он меня узнал, удивленно взглянул на Корал, открыл двери и зажег фонарь. «Говорят, одна ступенька шатается», — заметил он, передавая мне фонарь. «Которая?» Стражник покачал головой. «Принц Джерард несколько раз жаловался, но никто, кроме него, этой ступеньки не обнаружил». «Ладно», — сказал я, — «спасибо». На этот раз Корал согласилась, чтобы я шел впереди. Лестница была страшнее и неуютнее, чем та на скале. Во-первых, не было видно ее конца. Во-вторых, уже через несколько шагов не было видно и начала. Эта давящая бескрайняя пустота вокруг. Никогда не видел этого места при свете, но, думаю, я недалек от истины. Пещера колоссальных размеров. Лестница спускается виток за витком, и где-то посередине начинаешь сомневаться, есть ли вообще дно. Спустя некоторое время Корал кашлянула. «Может, остановимся?» «Запыхалась?» — поинтересовался я. «Нет. Еще далеко?» «Не знаю. Каждый раз кажется по-разному. Если хочешь, мы можем вернуться и пообедать. А образ посмотрим завтра. День выдался насыщенный». «Нет», — ответила Корал. «Но если ты на минутку меня обнимешь, не возражаю». Даже отпетый романтик не избрал бы подобного места для любовных признаний, с чего я справедливо заключил, что причина кроется в другом. Промолчал и сделал так, как она хотела. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что она плачет. «Что случилось?» — спросил я наконец. «Ничего», — пробормотала Корал. «Наверное, нервная реакция.

Справа от нее торчал из стены крюк. Я снял ключ, вставил его в замок, провернул, вытащил ключ и повесил на место. Затем налег на дверь плечом и надавил изо всех сил. Некоторое время дверь сопротивлялась, потом петли жалобно заскрипели. Фракир на моем запястье напряглась, но я продолжал толкать, пока дверь не отворилась полностью. Тогда я отступил в сторону и пропустил вперед Корл. Она сделала несколько осторожных шагов и замерла. Я вошел внутрь, встал рядом с ней. Дверь захлопнулась. «Вот и он», — прошептала Корл. В полу светился светло-голубой овал образа. Я отставил фонарь в сторону, в нем больше не было необходимости, свечения образа вполне хватало, и погладил фракир, стараясь ее успокоить. В дальнем конце огромного узора рассыпался сноп искр, некоторые долетели почти до нас. Незнакомая пульсация, никогда не замечала ее раньше, заполнила все помещение. Повинуясь неясному порыву, а может, уступая долго сдерживаемому любопытству, я вызвал знак Логруса. Это было ошибкой. Образ Логруса тут же засиял передо мной, разлетелись искры, откуда-то послышался тонкий душераздирающий вой. Фракир взбесилась, в уши мне словно вбили сосульки, глаза не выдерживали сияния извивающегося знака. Я тут же отозвал Логрус, и все постепенно стихло. «Что это было?» — спросила Корл. Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Маленький эксперимент, который мне давно хотелось поставить. «И чему он тебя научил?» «Никогда его не повторять», — ответил я. «Во всяком случае, когда рядом кто-то есть», — добавила девушка. «Было больно». «Извини». Она приблизилась к краю успокоившегося образа. «Какой причудливый свет! Как в сказке! Да чего красиво! Вы все должны пройти его, чтобы получить свое наследие?» «Да». Корл медленно двинулась вправо по периметру. Я пошел за ней следом. Девушка не сводила глаз с ярких арок и перекрытий, коротких прямых срезов и длинных извилистых дуг. «Наверное, это очень трудно?» «Да. Штука в том, чтобы постоянно идти вперед и не прекращать усилий, даже когда перестаешь двигаться». Мы медленно шли вправо, постепенно приближаясь к дальнему концу образа. Казалось, что узор находится не на полу, а внутри его, словно под толстым слоем стекла. Разве что поверхность не блестела и не отсвечивала. Прошло около минуты, прежде чем Корл смогла хоть немного освоиться. «Ну как?» — наконец спросил я. «Эстетично», — произнесла Корл. «Что-нибудь еще?» «Мощь», — ответила она. «Мне кажется, я чувствую ее пульсацию». Девушка наклонилась и поводила рукой над ближайшей полосой. «Это ощущается даже на физическом уровне». Мы пошли дальше, обходя гигантский узор сзади. Стоящий на полу у входа фонарь был почти неразличим на фоне яркого свечения. Вскоре Корал опять остановилась и вытянула руку. «Что это за линия, которая как будто здесь заканчивается?» — спросила она. «Не заканчивается», — ответил я. «Это начало. Здесь входят в образ и начинают путь». Она приблизилась и провела над линией рукой. «Да, я чувствую, что начало здесь». «Да», — сказала она спустя мгновение. «Я чувствую, что это начало. Не могу сказать точно, сколько времени мы так простояли». Затем Корал взяла меня за руку и крепко ее стиснула. «Спасибо», — сказала она, — «за все». Я хотел было поинтересоваться, о чем она, но в этот момент Корал поставила ногу на линию. «Нет!» — закричал я. «Остановись!» Но было уже поздно. Нога ее опустилась. Яркое свечение очертило подошву сапога. «Не двигайся!» — крикнул я. «Что бы ни произошло, не сходи с места!» Она послушно замерла. Я облизал губы, которые вдруг стали совершенно сухими. «Теперь попытайся поднять ногу, которую ты поставила на линию. Можешь?» «Нет», — ответила она. Я опустился рядом с ней на одно колено, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Теоретически, после того, как нога ступила на образ, назад хода нет. Остается либо пройти его до конца, либо пасть где-нибудь по дороге. С другой стороны, Корал уже должна была погибнуть. Опять же, теоретически, никто, не обладающий амбарской кровью, не может коснуться узора и остаться в живых. Слишком много теорий. «Не самое удачное время для вопросов», — сказал я. «Но зачем ты это сделала?» «Ты же сам дал понять, что знаешь, кто я». Я помнил, что я сказал. Но это касалось вселившегося в ее тело духа. К образу это не имело ни малейшего отношения. Что заставило ее подумать, будто это имело какое-то отношение к образу? Но пока я продумывал заклинание, с помощью которого удалось бы освободить ее из власти образа, до меня, наконец, дошло очевидно. «Ты что, связана с домом?» «Говорят, что до моего рождения у короля Аберона был роман с моей матерью», — сказала Корал. «По времени все сходится. Подробностей я ни от кого не добилась. Так что точно ничего не известно. Но я мечтала, чтобы это оказалось правдой. Я очень этого хотела. Я надеялась найти какой-нибудь туннель, по которому можно было бы сюда попасть. Я хотела пробраться к образу и пройти его, чтобы тени раскрыли передо мной свои тайны. Хотя я и боялась, ибо понимала, что если ошибаюсь, мне конец. Когда ты сказал то, что сказал, ты словно подтвердил мою мечту. Я все равно боялась. Я и сейчас боюсь. Только сейчас я боюсь того, что мне не хватит сил. Вот откуда это ощущение близости, которое я почувствовал при первой встрече. До меня вдруг дошло, что причина в элементарном семейном сходстве. Нос и брови Корал напоминали мне Фиону. Подбородок и скулы — Флору. Рост, глаза и волосы были ее собственные, но точно не походила она ни на своего официального отца, ни на сестру. Я снова вспомнил плотоядную физиономию своего деда. Я часто задерживался перед его портретом в западном зале. Старый развратник погулял на славу. Надо отдать ему должное, он был действительно весьма привлекательной личностью. Вздохнув, я поднялся на ноги и положил руку на плечо Корал. «Послушай, все мы прошли хорошую подготовку, прежде чем приблизились к образу. Я постараюсь кое-что тебе объяснить, прежде чем ты сделаешь следующий шаг. Пока я говорю, моя сила будет перетекать в тебя. Я хочу, чтобы ты стала как можно сильнее. Когда тронешься с места, не останавливайся, пока не дойдешь до середины. Я постараюсь корректировать твое продвижение. Мои команды исполняй немедленно и не задумываясь. Вначале я расскажу тебе о вуалях, местах повышенного сопротивления. Сколько я говорил, я не помню. Корал приближалась к первой вуале. На холод и тряску внимания не обращай, они не опасны. И не смотри на искры, они только отвлекают. Сейчас начнется главное сопротивление. Не дыши так часто». Я наблюдал, как она идет по образу. «Отлично», — сказал я, когда она вышла на легкий участок. Я решил не говорить ей, что следующая вуаль гораздо сложнее. «Кстати, не подумай, что сходишь с ума. Скоро он начнет играть с твоим сознанием». «Уже начал. Что мне делать?» «Ничего не делать. Это просто воспоминания. Не обращай на них внимания, пусть тебе текут. Сосредоточься на пути». Мне удалось провести ее через вторую вуаль. Временами искры долетали до самых плеч Корал. Я наблюдал, как она преодолевает арку за аркой, огибает хитрые дуги и долгие закрученные спирали и повороты. На некоторых участках она шла быстро, на других почти останавливалась, но все равно продолжала идти вперед. Главное, она уловила, и, похоже, воли ей было не занимать. Мне даже показалось, что я больше не нужен. Ничего нового я посоветовать не мог. Результат полностью зависел от нее самой. Поэтому я замолчал. Наблюдая за продвижением Курал, я с раздражением заметил, что невольно наклоняюсь, напираю, увиливаю, как будто сам прохожу путь. К тому времени, когда Курал добралась до Великой Кривой, она напоминала ходячее пламя. Девушка продвигалась чрезвычайно медленно, но уверенно. Как бы все ни закончилось, я знал, что она меняется, уже изменилась. Образ накладывал на нее свой отпечаток. Дело шло к концу. Я едва не закричал, когда мне показалось, что она остановилась, но слова застряли у меня в горле, она покачнулась и пошла дальше. Когда Корал приблизилась к последней вуале, я вытер рукавом пот с бровей. Ее предположение оказалось верным. Только дитя Амбра могло уцелеть в образе. Не могу сказать, сколько времени ушло у Корал на последнюю вуаль. Усилие ее растворилось во времени, и я потерялся в бесконечном моменте. Она являла собой медленно двигающееся пламя. Сияющий над ее головой нимб освещал подземелье, как огромная голубая свеча. И вот она вошла в короткую дугу. Остались три последние, самые трудные шаги всего узора. В этом месте идущий ощущает сопротивление поверхности и мощную физическую инерцию. Мне снова почудилось, что Корал остановилась, но это было не так. Со стороны это походило на тай-цы, движение, замедленное сверх всякой меры. Она осторожно продвигалась вперед. Если последний шаг не убьет ее, она вернется домой невредимой. Затем мы сможем поговорить. Последний момент длился бесконечно. Затем я увидел, как ее нога продвинулась вперед и вышла за пределы образа. Вскоре она переступила границу второй ногой. «Поздравляю!» — воскликнул я. Она слабо помахала мне правой рукой, прикрывая левые глаза от яркого света. Так она простояла почти минуту. Те, кому доводилось пройти образ, знают это состояние. Я молчал, давая девушке возможность прийти в себя и насладиться триумфом. Казалось, что образ светится ярче. Так всегда бывает сразу же после успешного прохода. Сияние придавало гроту сказочный вид. Залитые голубым светом камни и черные тени, зеркало пруда у дальней стены, где обитают слепые рыбы. Я попытался представить, что может означать поступок Корал для нее и для Амбры. Она неожиданно выпрямилась. «Кажется, я жива». «Хорошо», — ответил я. «Теперь у тебя есть выбор». «Что ты имеешь в виду?» — спросила она.

потом снял с пояса кинжал в ножнах, обернул карту вокруг рукоятки и привязал ее платком. «Умеешь пользоваться козырем?» «Надо на него смотреть и думать о человеке, пока не возникнет связь. Правильно?» «Примерно», — проворчал я. «Вот моя карта, возьми с собой. Вызови меня, когда захочешь вернуться. Я проведу тебя домой». Я швырнул кинжал через образ. Курал легко его перехватила и повесила на пояс, как собственный, только с другой стороны. «Спасибо», — сказала она. «Теперь я попробую. На всякий случай, если у тебя получится, не задерживайся, ладно?» «Ладно», — ответила Курал и закрыла глаза. Спустя мгновение она исчезла. «Ну и дела». Я подошел к краю образа и подержал над ним руку, пока не почувствовал напор энергии. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнес я. «Я хочу, чтобы она вернулась». Вверх стрельнула искорка и пощекотала мою ладонь. «Хочешь сказать, что ты действительно разумен?» Вокруг меня все завертелось. Спустя мгновение головокружение прошло. Первое, что я заметил, был стоящий рядом с моим правым сапогом фонарь. Оглядевшись, я сообразил, что стою на противоположной стороне образа, недалеко от выхода. «Я находился внутри поля, и ты настроился на меня», — сказал я. «Ты понял, что подсознательно я хотел уйти». Я поднял фонарь, запер за собой дверь и повесил ключ на крюк. «Всё-таки этой штуке верить нельзя. Если он действительно хотел мне помочь, то почему не отправил меня прямо домой, минуя ненавистную лестницу?» Я быстро зашагал по туннелю. Это было, пожалуй, самое интересное первое свидание в моей жизни.